Глава 6. Добытчик в вашей голове. Есть отличная история, которую Джим Керри рассказал на шоу Опры Уинфри. Он использовал рассудок, чтобы заработать 10 миллионов долларов и сделал успешную актерскую карьеру. Керри всегда знал, что хочет развлекать людей. Уже в раннем возрасте он понял, что лицо у него точно силиконовый мячик. В 15 впервые выступил на концерте как стендап-артист. После серии взлетов и падений Керри оказался совсем без денег. Чтобы поддерживать семью, с которой он жил в фургончике, он бросил школу и работал на заводе. А вечерами его наградой в клубах был то смех, то свист. Позже Керри переехал в Лос-Анджелес, надеясь стать по-настоящему известным актером. Несмотря на отсутствие работы и денег, он всегда представлял, что известные режиссеры заинтересованы в работе с ним. Будущий высокооплачиваемый комик визуализировал, как уважаемые люди подходят к нему и говорят, что любят его работы. Он фокусировался на вещах вроде «Я отличный актер, могущественные люди и киноиндустрии просто ждут меня». И это поддерживало его, потому что на тот момент толпы фанатов пока что не поджидали его в магазине. Он также выписал чек на свое имя на сумму 10 миллионов долларов и поставил дату на 3 года вперед. В графу «Услуги» вписал «Актерские». Он таскал этот странный листочек годами, получая работу на телевидении и проводя комедийные вечера. И ничто из этого не сделало ему имя, не дало ему взлететь, как он надеялся. Но он все равно верил, визуализировал блага, которые использует для поддержки семьи, подпитывал чувство успеха, работал как проклятый. Как раз перед датой, написанной на чеке, он получил роль в фильме «Тупой и еще тупее» и 10 миллионов долларов за актерские услуги. У нас всех есть выбор. Мы можем думать, что хотим, и осознавать, что мысли создают финансовую реальность. Всеобщий разум похож на ухо, прижатое к стеклу вашего рассудка. Он слушает мысли, равно приказы к исполнению, чтобы помочь вам создать то, на что направлен ваш ум. Если вы думаете о вещи, скоро она будет в ваших руках. Я обожаю историю Джима Керри. Она прекрасно показывает, куда может привести владение разумом богатства. Будьте четки в желаниях, ударьтесь в детали. Какова ваша цель? Сколько денег вы хотите получить благодаря ей? Когда вы их получите? Почему вы этого желаете? Держите картинку этой реальности в уме. Будьте решительны и целеустремленны, чтобы притворить ее в жизнь. Влюбитесь в видение ситуации так, чтобы никакие ограничивающие убеждения и рядом не стояли, и уж точно не пытались вас остановить. Пусть ваша вера будет тверда, как гранит, а ваша благодарность неизмерима, потому что все это уже ваше, даже если вы думаете, что прошла куча времени. Никогда не теряйте веры. Действуйте быстро и смело. История Джима Керри также обращается к одному из возражений при обсуждении роли разума. Что, если ваша финансовая реальность зависит от действий других людей? Как ваши мысли могут контролировать их? Я слышу подобное от работников по найму, актеров, менеджеров, людей, ответственных за кейтеринг, сантехников, сиделок, уборщиков, бассейнов и маркетологов, чей доход зависит от полученных процентов. Если вы задумаетесь, то поймете, что все зависят друг от друга. Продукты, сервисы, инвестиции, мелочь на кофе — все взаимосвязано. Мой первый опыт работы с разумом был таким же, не побоюсь этого слова, магическим, как и история про 10 миллионов Джима Керри. Она случилась, когда я работала с первым частным коучем. Он помог мне начать интернет-бизнес для помощи писателям — writeyourdamnedbook.com. В то время я сама занималась коучингом и с помощью сайта смогла устроить годовой доход. Это было здорово, но я пока не могла летать первым классом. Люди в придорожных забегаловках зарабатывали больше меня. Я хотела получать такое количество денег, которое сделало бы меня другим человеком. Я хотела отрываться по полной, контролировать жизнь и делать, что захочу. Хотела быть свободной и не заниматься чепухой. Мой коуч попросила меня придумать такую сумму, которую я могла бы заработать в неделю с помощью сайта. Она сказала не особо заморачиваться, не считать, не вспоминать, сколько другие берут за подобные услуги. Мне нужно было позволить сумме прийти в голову самой. В голову пришли 5000 долларов в неделю. На тот момент я зарабатывала максимум 1 или 2 тысячи. Меня все это ужасало. Но я была взволнована и даже дерзка, думая, что могу все это осуществить. «Отлично», — сказала она, — «а теперь умножь на 2». Когда я пришла в себя, мы составили план действий. Я должна была индивидуально заниматься с 3 клиентами и помогать им составлять предложения по продаже их книг. С каждого брала 3000 долларов. Также мне нужно было продать уже существующую коучинг-программу, и это принесло бы еще 10 тысяч. Я даже понятия не имела, как смогу уговорить трех людей отвалить мне столько денег за одно счастье работы со мной. Однако я знала, что заработаю эти 10 штук. У меня не было другого выхода. Официально. Потом мы поработали с моей энергией, и я получила некоторую информацию по таким вопросам. Почему я хочу деньги? Чтобы чувствовать, что контролирую жизнь, что я свободна, что деньги не диктуют мне, что делать. На что я потрачу эти деньги? Погашу кредит по карточке. Ненавижу долги, они просто отстой. Что я буду делать, чтобы заработать деньги? Продам 3 частных пакета по написанию предложений и еще одно место в моей группе. Также я буду открыта для всего, что Вселенная готова мне предложить. Когда я заработаю эти деньги? Это был сложный вопрос. Я знала, что мне придется действовать, будто моя жизнь зависит именно от этого. Я знала, что должна сфокусироваться на одной цели. И пусть в меня бросают камни, отрубают в доме электричество, запускают гориллу в гостиную, я останусь на пути, пока не одержу победу. Я не знала, сколько я продержусь, поэтому решила заработать всю сумму за 2 дня. И вот, значит, я на телефоне с коучем. Мы все это придумываем, я заведена, готова сделать деньги своими. И вдруг мне в голову из ниоткуда приходит идея. Год назад я работала с мужчиной. Он был моим первым клиентом. С тех пор я ничего о нем не слышала, но, возможно, стоило ему позвонить и уточнить, не хочет ли он поработать со мной снова. Он не был писателем, но кто его знает? Вдруг пригодился бы какой-то коучинг. Ко мне в голову только пришла идея, и в этот же момент мне во входящее свалилось письмо. От него! Мы не общались год, а когда я о нем подумала, он появился у меня на почте. По сей день волоски на моих руках встают дыбом от этого воспоминания. В письме он сказал, что хочет возобновить занятия, и спрашивал, какие коучинговые программы у меня есть и за какую стоимость. Чтобы уж закончить эту чертову историю, я продала ему 6-месячную программу индивидуального коучинга по улучшению уровня жизни за 12 тысяч долларов. А на следующий день избавилась от одного из частных пакетов. Я заработала 15 тысяч за 2 суток. Для меня в то время это было как 1 000 000 за 8 минут. Есть еще несколько вещей, на которые я хочу обратить ваше внимание. Во-первых, деньги пришли ко мне не так, как я планировала. И вообще через другого человека. Часть работы со всеобщим разумом в том, чтобы делать все, что знаешь. Но необходимо быть открытым для идей и возможностей, которые возникают из ниоткуда. Ваша задача — правильно расположить энергию, относиться серьезно к получению денег и сделать все, что в ваших силах. Всеобщий разум, в свою очередь, принесет вам желаемое в том виде, в котором он сочтет нужным. Во-вторых, я обращаю ваше внимание на смену мышления, которое позволило мне взять с клиента 12 чертовых тысяч. Я обожаю этого человека. Мы так замечательно работали вместе, я очень стремилась помочь ему. В прошлый раз я брала около 25 долларов в час за коуч-услуги. В этот раз я собралась брать по меньшей мере 300. Самым страшным было отправлять письмо с расценками. Часть меня полагала, что я плохой человек. Да кто я такая, чтобы брать подобные суммы? Эта часть меня легко прочла бы письмо с отказом и даже нормально бы к нему отнеслась. Но была еще одна часть. Она хотела играть по-крупному. У нее была дерзость, чтобы признать, я могу заработать 10 тысяч за 2 суток, да и вообще сделать, что пожелаю. Она понимала разницу энергии между этими 2 ценами и считала, что я все делаю правильно. На тот момент я изучала коучинг и уже занималась им несколько лет. Я знала, что очень хороша. И такая стоимость очень круто, а главное, правильно с энергетической точки зрения. Я знала, что выступлю как самый лучший коуч. И мой знакомый ответил почти сразу, велел записывать его на программу. Тогда я поняла, что он тоже готов играть по-крупному. Я честно дала понять ему, на каком уровне нахожусь, вступила в контакт с деньгами на высокой частоте и предложила клиенту встать на ту же ступень. И вот что я вам скажу. Для нас обоих это была огромная сумма денег. И в итоге мы надрали столько задниц, что я до сих пор вспоминаю с удовольствием. Я стала суперкоучем, а он вышел в люди и открыл мультимиллионный бизнес за 2 месяца. Это правда, что вы не можете контролировать других людей, если, конечно, не брать в расчет физическое вмешательство или манипуляции, если вы настолько жалкий человек. Но вы можете контролировать свои действия и поступки. Именно на этом стоит сосредоточиться, если хотите перевернуть финансовую действительность. Люди, которые жалуются и винят кого-то, жал плюс яд равно жалят, остаются на месте. Экономика летит к чертовой матери. Конечно, мой новый электромонтажный бизнес пойдет ко дну. Как же мои мысли могут это проконтролировать? Они не апгрейдят разум и требуют от себя много, а еще не просят Вселенную менять вещи в заданное время в заданном месте. Зато они настаивают, что они не имеют ни над чем власти. Они отдают всю силу обстоятельствам вместо того, чтобы взять на себя ответственность и поменять жизнь. А есть люди, как Джим Керри, который сидит себе в ужасной машине на Малхолланд-Драйв, смотрит на город ангелов. И у него не очень-то много шансов, но он радостен, он верит. Он благодарен за богатство и славу даже сейчас, когда ест фасоль из жестяной банки пластиковой ложкой. Вы можете иметь море отговорок или вы можете иметь успех. И то, и другое одновременно недостижимо. Какой бы выбор вы ни сделали, ваш разум формирует реальность перед вами. Некоторым людям нужно пережить больше трудностей и неприятностей, чем другим, но альтернатива перед нами одна. Есть люди, выросшие за чертой бедности, без образования, поддержки и обеспеченного будущего, и они верят, что разбогатеют. Они фокусируются, чтобы это сделать, и не думают об ужасающих обстоятельствах, и зарабатывают миллионы, иногда даже миллиарды. А есть еще люди, которые родились в богатстве. У них лучшее образование, огромные связи, прекрасный словарный запас, наволочки с монограммой. Они заканчивают жизнь на улице. Успех — это не про обстоятельства. Успех — это про то, кем вы являетесь. Люди богатели и теряли все, занимаясь одним и тем же. Отношение к делу — ваш рулевой. Вот несколько отличных способов освоить силу мысли, чтобы разбогатеть, насколько вам захочется. Концентрация. Чем сильнее вы фокусируетесь на какой-то вещи, тем больше ее становится. Это очень простой концепт, однако его нужно повторять раз за разом. Я и сама повторяю его раз за разом, потому что он очень мощен. Кроме того, он сразу вылетает из головы, потому что очень привязан к мысли «дела обстоят так, как они обстоят». Мы не хотим поверить, что что-то может даваться нам легко. Мы не хотим бросать чувство жалости к себе, отказываться от комфорта привычной обстановки и брать ответственность за курс собственной жизни. Мы говорим: «Ой, да, я даже пачку фритес купить не могу. Как я могу нанять кого-то, кто сделает мне веб-сайт и будет вести его?» В то же самое время мы часто используем могучую силу концентрации, не замечая этого. Мы создаем несчастливые обстоятельства благодаря нашему любимому другу — тревоге. Тревога — это молитва о вещах, которых вы не хотите. Вы фокусируетесь на худшем варианте развития событий и на причинах, по которым вы не можете получить, что хотите. В дело идет много эмоций, много деталей, много веры. Вы создаете вещи, которых не хотите. Раз за разом и с изумительной точностью. Но есть и хорошие новости. Если вы постоянно волнуетесь, значит, прекрасно умеете концентрироваться. Просто вам нужно изменить направление. Давайте представим, у вас долг в 20 тысяч долларов. У вас 12 детей, которых надо кормить. Вы ненавидите работу и живете в крохотной квартире. Если вы сконцентрируетесь на негативных аспектах реальности и запаникуете по поводу них, вы сделаете следующее. Укрепитесь в мысли, что ваша жизнь — полный отстой. Спровоцируйте мысли о безнадежности вашей ситуации. Активируете эмоции ужаса, грусти и потерянности. Ляжете в позу зародыша и больше не встанете. Так, теперь стоит принять сознательный выбор сместить угол обзора и рассмотреть ситуацию в новом свете. Когда мне нужны были 25 тысяч долларов, они были у меня. Это значит, если мне снова понадобятся деньги, они снова у меня будут. Я так благодарен, что работа приносит доход. Думаю, раз уж получил это место, я смогу найти еще более хороший вариант. У меня очень большой потенциал. Я окружен любовью. У меня есть семья. А еще я живу в крохотной квартирке. Да просто здорово. Этот взгляд на происходящее позволит вам укрепиться в мысли, что есть вещи, за которые вы должны быть благодарны. Спровоцировать мысли, что вам повезло. Активировать эмоции радости, надежды и волнения. Вдохновить вас на борьбу и создание прекрасных вещей. Смена фокуса на позитивные стороны существования и желаний меняет отношения и поднимает частоту, поэтому вы можете начать привлекать все, что нужно для перемен. Вы будете сами притягиваться к следующим вещам, возможностям для заработка, которых вы просто не замечали, людям, которые помогут, и визуализации отличной жизни. Также вы будете посылать в сторону всеобщего разума мысли о желаниях, а не о страхах, и он пойдет вам навстречу. Еще один важный момент концентрации. Невозможно фокусироваться на одной вещи и видеть другую. Вот почему в состоянии тревоги вы просто не замечаете всех возможностей, которые вас окружают. Однажды я очень хотела сэндвич с тунцом. Я пошла в кладовку, чтобы взять банку рыбы, и поняла, что как раз ее-то у меня и нет. Маленькая голубая консервная банка пропала. Здесь звучит грустная мелодия. Прежде чем покинуть кладовку, я подумала: «Я знаю, что у меня есть этот чертов тунец!» И продолжила искать. И вдруг прямо перед моим лицом появились две банки. Дело в том, что они были красными, а не голубыми. Я перепутала марки, поэтому сначала не нашла ничего. Я делюсь с вами этим ланч-триллером, потому что он очень прекрасно демонстрирует, как часто мы упускаем отличные возможности, великолепные связи и невероятные опыты. И происходит это только потому, что мы застреваем в старом образе мысли, в старых убеждениях и фокусируемся не на том. Когда вы фокусируетесь на прошлом, вы не видите настоящего. Вы хозяин самой реальности, а ваше восприятие нажимает на дверные ручки. Эмоции. Когда речь заходит о надирании задниц, любая позитивная, но безэмоциональная мысль мягка, бесполезна и не нужна. Утверждение вроде «я люблю деньги, они свободно плывут ко мне, я прекрасно делаю деньги», погребенные под тяжким грузом сомнения, только тратят ваше время. Если вы о чем-то думаете, не факт, что вы уже верите в это. Только раблезианские положительные эмоции помогают мыслям создавать убеждения. Они ведут к бесстрашным действиям, а в результате — к новой финансовой реальности на нашем банковском счету и в других сферах нашей жизни. Мы — духовные и плотские создания. Именно поэтому так много происходит в невидимой сфере нашей жизни. Мысли, убеждения, интуиция, воображение, эмоции — все это влияет на физическую реальность здесь, на Земле. Когда вы испытываете эмоциональную боль, вы плачете, ваше лицо странно выглядит, иногда вас даже выворачивает от огорчения. Когда вы радуетесь, ваше сердце ускоряет ритм, тело покалывает, вы хотите выбежать на дорогу, вытащить незнакомца из машины и покрыть его поцелуями. Эмоции сродни мотивационным пинкам под зад. Они говорят телу, что пора действовать и превращать мысль в действительность. Подобно лампе, поглощающей электричество и отдающей свет, наши тела питаются мыслями и возвращают их в виде результатов. В обоих случаях для достижения этого результата надо нажать на выключатель. Если вы тонете в водовороте сложностей, это происходит из-за цепной реакции следующего рода. У вас появляется мысль, это рождает эмоцию. Из-за эмоции вы действуете так, а не иначе, и оказываетесь заперты в петле неудовлетворяющих результатов. Давайте представим, что ваша любимая жалоба «я нищий». Вы обращаетесь к ней, когда появляется возможность веселиться и расти. «Пойдешь в кино?» «Не могу, я нищий». «Поужинаешь с интересными и успешными людьми, которые тебя вдохновят и, возможно, изменят твою жизнь?» «Не могу, я нищий». «Купишь волшебную таблетку, которая сделает тебя молодым, богатым и невероятно веселым?» «Не могу, я нищий». Вместо того, чтобы стараться и работать с воображением, силой воли, целеустремленностью, вы поддаетесь отчаянию, и оно держит вас в неустраивающей вас реальности. Вы не видите ничего хорошего, вы заблокировали фантазию, вы выбрали виктимность. Я имею в виду, если у вас в голове крутится только фраза «я нищий», у вас нет энергии для поднятия монетки с дороги. А уж про прыжок в неизвестность я просто молчу. Чтобы выбраться из этого состояния, вы должны сделать выбор, изменить образ мышления и укрепить его правильными эмоциями. Те мысли, убеждения и эмоции, которые мы не отвергаем сознательно, все равно остаются с нами. Понимание — это ключ к свободе. Когда вы обращаете внимание, о чем думаете и чувствуете, вот я думаю, говорю, что я неудачник, вы придаете себе сил. Это помогает сделать наилучший выбор, перейти к идеям, которые поддержат. Лучший способ набраться внутренней мощи — понять причины того, что вами движет, и привязаться к ним. Задействуйте мышцы воображения. Представьте себя в жизни, которой бы хотели жить. Прочувствуйте, что дадут вам эти деньги. Соберите эмоции, связанные с целью, и вцепитесь в них, как бульдог. Как говорит Джеймс Аллен в книге «Человек мыслящий», пока мысль не связана с целью, разумные достижения невозможны. Джеймс Аллен — «Человек мыслящий». От нищеты к силе или достижения душевного благополучия и покоя. Издательство «Попурри», 2016 год. Вот некоторые полезные факты об эмоциях. Эмоции не любят уступать место. Если вы устали от страха, грусти или раздражения, сфокусируйте энергию так, чтобы создать положительную эмоцию. Сострадание убивает ненависть, и наоборот, возбуждение уничтожает страх, вера — скептицизм. Я была на похоронах друга. Мы вместе учились в колледже. В тот день я сидела в одном ряду с нашими общими приятелями. Впереди нас была очень пожилая дама в инвалидном кресле и с кислородным баллоном. Один из моих друзей посмотрел на нее и прошептал: «Закись азота придает ускорение гоночным машинам». И мы все содрогнулись от смеха. Наша грусть исчезла, рассеялась. Очень важная заметка про эмоции. Мы все чувствующие существа. Мы должны испытывать новый опыт, а не жить, отрицая эмоции. То есть не нужно думать, что каждый день вы должны быть бодры и веселы, и вам запрещается испытывать гнев, грусть или возмущение. Если вы будете ждать только позитивные эмоции, почувствуете себя неудачником. Испытывайте, что испытывается. Устраивайте истерики, потрясайте кулаком в воздухе и проклинайте врага. Лежите на дорожке и плачьте. Выпустите эмоции на волю. А потом примите решение двигаться дальше. Негатив нас удерживает на месте, однако пережить негатив — это здоровый подход. Он очень важен для последующего развития. Любовь — это бесспорный эмоциональный тяжеловес. Любовь побеждает страх, ненависть, ревность, тревогу, неуверенность, раздражение. Она просто сильнее всех. Если бы мы проводили время, учась любить, какие изменения бы видели? Но вы, да-да, вы, человек, который скоро разбогатеет, должны видеть все аспекты мира, даже вот тот запас скептицизма, через призму любви. Полюбите и причину зарабатывать деньги, тогда вас ничто не остановит. Зарядка для воображения. Один из лучших помощников на пути к богатству, конечно, наше воображение. Оно — кухня разума, где мы готовим два типа придуманных вещей. Первое. Когда мы берем ингредиенты из нашего опыта и от нашего окружения и смешиваем их по вкусу. Я буду жить в доме, как у Нельсонов. У меня будут дети. Я буду угощать всех их в ресторане. Второе. Когда мы берем ингредиенты из духовной реальности и приносим их в настоящую жизнь. К ним относятся идеи полететь в космос, построить первый небоскреб, создать электрическую открывашку для консервных банок. Воображение прекрасно, потому что не зависит от физических обстоятельств, наших пяти органов чувств или всего, что наговорили нам родители. Именно с помощью него, а не нашей текущей версии правды, мы можем поиграть с бесконечными возможностями. Все может случиться, если у руля стремление сердца и воображение. Работать с воображением очень важно, если вы хотите изменить жизнь радикальным образом. Мы создаем мечту из реальности, в которой существуем. Итак, мне 58, я работаю в обувном магазине, содержу жену и двух детей. А вы мне говорите, что я могу иметь отель мечты на озере Тахо и учить людей рыбалке? Я не вижу, как это может произойти. Это невозможно. Мы никогда не осмеливаемся мыслить слишком радикально, потому что это кажется смешным. Да, мы можем целыми днями болтать, как круто зарабатывать несколько миллионов в год, но начать действовать в этом направлении и не останавливаться при всех неудачах — это совсем другое дело. Очень сложно даже в шутку подумать над этим. Я уж не говорю про путь к нескольким миллионам с убеждением, что они обязательно придут. Вообще обычно приходится отринуть целую жизнь, полную доказательств обратного. Гораздо проще наплевать на мечту, стремиться к достижимому, просить меньшего. Богатство приходит к тем, кто верит, что все возможно, даже если все знаки указывают, что дорога перекрыта. Когда я мучилась с жизнью и зарабатывала 30 тысяч в год, мне пришло в голову, да, после 40 лет неудач, что, возможно, полезно попросить помощь. Именно тогда я решила нанять первого коуча. Я уже упоминала ее в начале главы. В то время я была фрилансером. Я вязала, писала, но еще сама была коучем для женщин-предпринимательниц. Учила их, как заставить бизнес взлететь. Смешно, но я гораздо лучше знала, что делать другим людям с их жизнями. Я нашла коуча через эту группу предпринимательниц, и она взяла с меня $7000 за индивидуальную работу. Если у вас все хорошо с математикой, считайте сами. А если нет, признаюсь, это была огромная часть моего годичного дохода. Я на машину, мебель, одежду и еду потратила за год в 2 раза меньше. Это была сумма, превосходящая сумму неоплачиваемого студенческого займа. В нашей культуре есть несколько слов, описывающих мое поведение. Безответственность, самообман, сумасшедшая идиотка. Судите сами, я влезла в долги еще сильнее, превысив лимит по всем кредиткам, да еще и по новой, которую я каким-то чудом получила ради этого дела. Если хотите изменить жизнь, поймите, что лучше выглядеть смешно, чем держаться за практичность. Для меня зарабатывание денег всегда вело к свободе и возможностям. Я представляла, как вылезаю из долгов, путешествую по миру, переезжаю в большой дом. Однако каждое утро я выбиралась из кровати с другой мыслью. Больше прочего, я хотела измениться как личность. Хотела стать человеком, который мог бы создать что угодно. Я не хотела больше быть жалкой. Если мне в голову пришла бы мысль о поездке, о вещи, в которую можно инвестировать, или о гигантской шляпе с мехом и перьями, я бы сказала «да». Я желала испытывать чувство свободы. Я желала мочь себе это позволить. Я хотела контролировать жизнь, не сдаваться на милость победителя или обстоятельств. Неважно, где вы находитесь в этот момент. Если вы начнете проводить время в выдуманной действительности больших возможностей, радоваться деталям жизни и мечты, вы сможете представлять, как выглядит успех и найти волну денег. Богатство будет к вам так и липнуть. Вы начнете радоваться и вырабатывать убеждения, веру, несгибаемую целеустремленность. Эти чувства — ключ к претворению мечты в реальность. Эти мысли расскажут всеобщему разуму, что вы не просто так погулять вышли. А он, в свою очередь, запустит процесс, который вам поможет. Вам будут способствовать случайности, интуиция, возможности посыплются с неба. Ваше дело — держать разум открытым и готовым получать, и не забывайте про его силу. А еще вы должны сделать кучу новых вещей, которые не делали раньше, особенно те, что вас пугают и выгоняют из зоны комфорта. Когда дело доходит до изменения жизни, не бойтесь бояться, вы делаете все правильно. Когда я, наконец, решила работать с этим коучем, желание развиваться и больше не быть жертвой обстоятельств изменило мой подход к делу. Я больше не думала, что у меня нет 7 штук на это. Я думала, что найду их, чего бы мне это ни стоило. Я сфокусировала энергию на желании заработать с коучем и веря, что с ней мы изменим мою жизнь. Она не просто помогала женщинам зарабатывать деньги, она сама служила примером. В то время у нее был бизнес, на котором она зарабатывала суммы с 5 нулями. Но до этого она была настолько бедна, что у нее отключали электричество за неуплату. А однажды она отказалась от привезенной пиццы, потому что не смогла найти на нее деньги. Понимаете, деньги на одну пиццу. Теперь скажите мне, что видели все. Для меня не имели особого значения ни сумма, ни долги, ни факт, что я буду делить кровь с матерью, если ничего не получится. Я сконцентрировалась на разуме. Я дошла до той точки в жизни, когда мне надоело быть нищей, жить как в ловушке, зная, что способна на большее. Я решила использовать все возможности, узнать побольше о зарабатывании денег и о том, как стать богатой. Поэтому, когда я встретила коуча, которая, по моим ощущениям, могла мне помочь, я не посмотрела на цену ее тренингов и на свой счет в банке. Я не подумала: «Ой, ну не судьба, может, лучше пригласить друзей на пиво?» Я взяла себя в руки и потребовала от самой себя найти деньги. И это ключевой момент для всех нас, момент, когда Вселенная преподносит на блюдечке то, что мы искали, и просит быть достойным этого. Останетесь ли вы на низкой частоте? Подумаете: «Я нищий, это написано на моем счету». Конец. Или вы поднимете частоту и найдете путь к фразе «Моя финансовая ситуация временна, это не я, я просто в ней нахожусь, деньги вокруг меня, я найду средства и сделаю мечту реальностью». Все, что вы можете и не можете себе позволить, находится у вас в голове. Если бы я сказала вам пойти и заработать $2000 за сутки при плохом настрое, вы бы подумали пару часов и потом поддались бы мыслям из серии «Я не могу, я ведь не знаю, что делать». Я ленив, я занят, я все пробовал. Не получается. Я не могу ничего изменить. Это незаконно. Однако, когда я бы гналась за вами по улице с дубинкой и угрожала избить вас, если вы не увеличите доход, вы бы открыли массу неожиданных вариантов. Знаю, продажа машины, кредит, взятый у страшных нехороших людей. Если есть желание, выход всегда найдется. Нам просто легче притворяться, что его нет. Тогда мы не берем на себя ответственность и не делаем некомфортные вещи, нужные для роста. Оправдание — это испытание, которое вы уже не прошли. Большой секрет богатства — вам не нужны прекрасные планы, усердная работа, хорошие связи и невероятная пунктуальность. Вам нужны мысли и эмоции. Они выступают в роли катализатора для действий, а еще создают все ингредиенты для коктейля творчества. Благодарность, вера, необходимость, решительные действия, сконцентрированность, смелость, убеждение, ясность. Когда вы сложите детали этого пазла, вас больше ничто не остановит. Целеустремленность. Я запустила сайт writeyourgoddamnbook.com через пару месяцев после подписания договора с коучем. К моей невероятной радости я начала зарабатывать почти сразу. С точки зрения бизнеса мне все было ясно. Я оказалась успешна. Пускай и бедна, я была писателем-фрилансером. Я подключилась к национальной сети женщин-предпринимательниц благодаря занятиям коучингом. Я знала, как обращаться с компьютером. А главное, я хотела наконец-то сделать прорыв. К моему ужасу я вдруг оказалась одним из тех ужасных продавцов, которые хотят что-то впарить в онлайне. Я знала, что методы, использованные мной, протестированы профессионалами и что я зарабатывала благодаря им. Но почему, среди прочего, я должна была постить в сети огромный баннер с собственным изображением, на котором я выглядела суперпрофи и супербизнес-леди? Я умоляла коуча сказать, что есть другой способ, но она просто посмотрела на меня и спросила: «Ты хочешь быть бедной и крутой или богатой и ужасной?» Невозможно исследовать новые земли, сидя взаперти в зоне комфорта. Вселенная всегда пошлет вам все необходимое. Она хочет, чтобы вы преуспели, чтобы вы расцвели и сияли. Это закон природы, черт побери. Однако Вселенная хочет понимать, насколько вы серьезны в намерениях, поэтому и испытывает вас. Испытывает, как императорского пингвина, который проносит яйцо неизвестно сколько миль по смертоносным льдинам туда, где его можно высидеть. Или как гигантскую секвойю, которой нужно тепло от лесных пожаров или нашествия насекомых, чтобы просто вскрыть шишки и создать новую жизнь. Первые несколько лет существования моего бизнеса я вела двойную жизнь. Я была в ужасе от одной мысли, что мои друзья и коллеги-музыканты, я играла в рок-группах годами, наткнутся на мою ужасную интернет-рекламу. Я также жила в страхе, что клиенты увидят мои фото из периода панк-рока, увидят снимки группы Crutch, с английского «промежность», где я была пьяная и в трусах на голове, и, конечно, попросят деньги обратно. Годами я крутилась в этом личностном кризисе. Но моя целеустремленность к зарабатыванию денег была важнее дискомфорта от того, что приходилось ради этого делать. Если мне надо было выглядеть пошло, я шла на это. Если мне надо было нанять технарей для обучения, я выделяла средства. Если мне надо было посещать бесконечные нетворкинги и раздавать визитки, именно так я и поступала. Ваша целеустремленность определяет вашу успешность. Если вы решили разбогатеть, значит, вы поставили это желание выше всего остального, не считая незаконные, аморальные и отвратительные вещи, которыми тоже иногда зарабатывают. Вы должны быть беспощадны к себе, потому что разрабатываете не просто другой набор приоритетов. Вы боретесь с целой кучей подсознательных убеждений про деньги, с которыми раньше не сталкивались. Любая трещина в вашем доспехе предоставит возможность старым убеждениям, и вас собьет с пути так быстро, что вы даже не поймете, что случилось. Вы не должны чувствовать себя странно, желая деньги. Сделайте все, чтобы их заполучить. Проверять перед началом, все ли идеально. Между перфекционизмом и прокрастинацией — тонкая граница. Сделайте чертов сайт, визитки, пресс-фото, что угодно, и начинайте зарабатывать деньги. Отладкой займетесь позднее. Убирать все отвлекающие моменты. Рассеянность похожа на лишние волосы. Избавьтесь от одного, и сразу вырастет следующий. Расправьтесь с самым простым, а потом просто сконцентрируйтесь на деньгах, несмотря ни на что. Отмазки и причины, чтобы сместить фокусировку, будут всегда. Просто научитесь с ними бороться. Ныть, как мало у вас остается времени, как никто вас не поддерживает, как вы работаете 40 часов в неделю и не можете больше. Возьмите ответственность за факт, что вы привлекаете все благодаря мыслям, убеждениям, настрою и энергии. Примите, что у вас есть силы, чтобы перевернуть собственную картину мира, поднять чистоту и привлечь новые вещи, которые вам помогут. Выключайте режим жертвы, активируйте режим крутого парня и помните о настрое. Знать перед началом пути, что именно вы совершите. Практикуйтесь и делайте очередной шаг в момент, который покажется верным. Нет лучшего учителя, чем опыт. Вы получите все ответы, падая и поднимаясь. Слушать советы тех, кто находится ниже. Ниже — плохое слово, но только для того, кто не продвинулся дальше вас. Направляясь в неизведанные территории, мы хотим вовлечь в наш путь старых приятелей и друзей. Но если вы хотите расти по-настоящему, общайтесь с людьми, которые понимают, что делают, которые могут дать вам знания. Не принимайте советы от людей, которые даже близко не стояли с той жизнью, в которую вы стремитесь. Если вы будете придерживаться этих принципов и начнете видеть результаты, все изменится, включая ваше подсознание. История успеха. У нее получилось, а значит, получится и у вас. Кэтрин, 52 года. И ее пример прекрасно демонстрирует, какие средства может принести непоколебимая вера в себя и лучшего друга. «Я всегда зарабатывала приличные деньги. Считала, что у меня это получается, и это оказывалось самоисполняющимся пророчеством. Я могу зарабатывать, даже когда не стараюсь. Я начала карьеру как самый маленький клерк в компании, работающей в финансовой сфере. Получала 15 тысяч долларов в год. Мне хватало, потому что я тратила немного, зато много работала и быстро поднималась по карьерной лестнице. Я стала вице-президентом и начала зарабатывать 500 тысяч долларов в год. С каждым повышением я брала половину денег и откладывала в сбережения. То же делала моя компания. Я ушла на покой с большим комфортом в 40 лет, но после этого даже мое хобби — садоводство — стало бизнесом. Я не собиралась этого делать, оно само получилось. Зарабатывать деньги для меня просто естественно. Я вижу возможности повсюду и не боюсь запрыгивать на борт. Я думаю, верить, что вы можете заработать, что вы достойны — самый главный секрет. Именно с этим у меня никогда не было проблем. Я всегда подавала резюме на должности, в которых сомневалась. А затем много работала, чтобы понять, что мне нужно сделать. Притворяйтесь, пока не обретете успех. Действуйте, будто вы самый лучший эксперт, и не останавливайтесь, пока им не станете. Если вы верите, что можете зарабатывать, вы будете это делать, даже не пытаясь. Верьте, что вы достойны финансовой независимости. Занимайтесь любым делом, и тогда для успеха вам понадобится просто быть собой. Если вы продаете, что любите, значит, вы продаете любовь, а не услугу. А это всегда видно. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте, живите ею. Я люблю деньги, потому что они приходят, когда я их зову. Первое. Запишите причины желания разбогатеть и выделите те три, что сильнее страха. Второе. Придумайте три способа влюбиться в причины еще сильнее и повторяйте их каждый день. Например, если ваша причина — забота о семье, смотрите на их фото каждый день и говорите: «Моя семья счастлива, здорова, живет богато, потому что я отлично зарабатываю». Вырезайте изображения вещей, которые вы им купите, и тоже их разглядывайте. Третье. Придумайте три вещи, касающиеся ваших финансов, на которые вы смотрите в негативном ключе. Сделайте сознательный выбор сместить свой фокус. Например, «Мой банковский счет — черная дыра пустоты и горя». Легким движением руки превращается в «Мой банковский счет открыт и готов принимать входящие средства». Пожалуйста, закончите фразу «Я благодарен деньгам, потому что…»